«Существует только одна встреча и одно прощание», — сказал Уайли. «Любовный акт». «Подумать только», — сказала мисс Кунихан. «Тогда каждый встречается и прощается с собой и с собой», — сказал Уайли, «а также с другим и с другим». «С собой и ею, и с собой и ею», — сказал Нири. «Где твоя чуткость, Уайли? Помню, здесь присутствует леди». «Вы», — сказал Уайли с горечью, — «мне предстояло видеть, что вы не окажетесь неблагодарным, как, несомненно, и этой бедной девушке тоже». «Не совсем», — сказала мисс Кунихан. «Мне просто не должно было представиться случая увидеть его неблагодарным». «Пункт третий», — сказал в ответ Нири. «Я не прошу о разговоре с Мерфи, только явите его моим телесным очам и деньги ваши». «Ему может казаться», — сказала мисс Кунихан, — «никогда нельзя быть уверенным, что раз мы однажды его обманули, мы способны так поступить снова». «Один обол в счет причитающейся суммы», — сказал Уайли, — «милосердие возвышает». «Пункт первый», — сказал Нири. «Согласно описанию Уайли, не требуется даже такой милости, как пресловутый любовный акт, если акты могут и впрямь вообще быть любовными, или любовь выжить в актах, чтобы поприветствовать соседа соответственно времени суток с улыбкой и кивком головы по возвращении вечером и с нахмуренным видом и безо всякого кивка, уходя утром. А встреча и прощание в моем смысле ни по силам, ни чувству, каким бы нежным оно ни было, ни телесным движением, какими бы искусными они ни были». Он замолчал, чтобы услышать вопрос, в чем состоит его смысл. Уайли был балбес. «Отрицание известного, — сказал Нири, — чисто интеллектуальная операция невыразимой трудности». «Наверное, вы еще не слышали, — сказал Уайли, — Гегель остановил свое развитие». «Пункт второй», — сказал Нири, — «ничего не может быть дальше от моих намерений, чем сидеть тут и давать мисс Кунихан понять, будто мы сейчас встретились. По-прежнему есть вещи, которых даже я не говорю леди, но думаю, что не будет сочтена наивностью надежда на то, что лед был сломлен, или самонадеянностью упования на то, что всемогущий справится и с остальным». Свет в коридоре с треском погас. Уайли заарканил мисс Кунихан, не позволяя ей кануть в бездну мрака. В смертных судорогах эхо Нири подал свой голос. «Вот его знак, или я сильно ошибаюсь?» Уайли вдруг почувствовал усталость от держания рук мисс Кунихан, точно в тот момент благодатное совпадение, когда она устала от того, что их держит. Он отпустил их, и ее поглотила тьма. Она прислонилась к стене с внешней стороны и слышно зарыдала. Это было тяжкое испытание. «До завтра в 10», — сказал Уайли, — «приготовьте свою чековую книжку». «Не бросай меня одного в таком положении», — сказал Нири, — «когда я не вмещаю своих грехов, а мои губы еще горят от нечестивых слов, брошенных в пылу спора». «Вы слышите это хлюпанье, настоящая буря», — сказал Уайли, — «тем не менее вы думаете только о себе». «Передай ей от старого жулика, — сказал Нири, — когда слезнешь их все, что ни одна не была пролита впустую». После еще нескольких упреков, на которые он не получил ответа, Уайли удалился с мисс Кунихан. Нири охватило странное чувство, будто он не доживет до утра. Ему и прежде случалось испытывать нечто подобное, но никогда так сильно. В особенности же ему чудилось, что стоит ему шевельнуть одним мускулом или произнести один звук, и это определенно окажется роковым. С превеликой осторожностью он дышал в эти долгие часы мрака, дрожа неукротимой дрожью и вцепившись в подлокотники кресла. Ему не было холодно отнюдь, он не испытывал ни недомогания, ни боли, им просто владело тревожное убеждение, что любая секунда возьмет, да и станет первой из его последних 10-15 минут на земле. Число секунд в одной темной ночи подсчитать нетрудно, так что любопытный читатель сам может все это подсчитать. Когда Уайли, опоздав на 4-5 часов, зашел на следующий день во вторую половину дня, волосы Нири были белые, как снег, но сам он чувствовал себя лучше. «Странное чувство охватило меня», — сказал он, — «прямо в тот момент, когда ты уходил, будто я начинаю умирать». «И действительно начали», — сказал Уайли, — «вы уже выглядите, как младший научный работник колледжа». «Я думаю, если мне сейчас выйти на воздух, — сказал Нири, — и немножко потолкаться среди черни, наверное, это было бы мне полезно. Мы будем проезжать через Блумсбери, — сказал Уайли, — не забудьте свою чековую книжку». «На Гауэр-стрит, — Уайли сказал, — как вы себя сейчас чувствуете? Я благодарю вас, — сказал Нири, — жизнь не кажется такой уж ценной». Мисс Кунихан что-то выдавала своему индусу неослабевающим потоком. Он стоял перед ней в позе, выражавшей сильную подавленность, крепко прижав к глазам ладони. Когда Нири и Уайли приблизились, он сделал дикий жест метафизического уничтожения и прыгнул в такси, которому случилось проезжать мимо, а по его твердому убеждению оно отстукивало некий непостижимый счет, ведущий начало от самой вечности.